И не хотела бы пообедать со мной как-нибудь на этой неделе? Очень бы хотела, улыбнулась Меган. Он был таким милым и невинным, и в то же время таким сильным, порядочным и добрым. Олли воплощал все, чего она всегда боялась и что ее никогда не привлекало. «А ты хотел бы провести со мной здесь ночь?» Вопрос был прямой и застал Оливера врасплох. В тот момент, когда он ставил на столик свою чашку, он посмотрел на нее с улыбкой, которая делала его еще привлекательнее и моложе. «Если я скажу «нет», ты поймешь, что это не отказ. Я не люблю спешку. Ты достойна большего, мы оба достойны. Но я больше всего хочу именно этого». Меган была с ним честна. Это была одна из немногих ее добродетелей. «Зато я хочу большего, и ты должна хотеть. Представь, мы переспим, нам будет хорошо, а потом разойдемся в разные стороны, и что? Что это нам даст? Даже если мы проведем друг с другом только одну ночь, лучше, если бы это имело для нас обоих большее значение». «Не относись к этому так серьезно. Может, проще будет сказать, что я не готов? Или так говорят только неудачники? Оливер, помнишь, что я сказала? Надо следовать своим правилам. У тебя они одни, у меня другие. Я согласна на ланч, если мое предложение тебя не очень шокировало». Оливер рассмеялся, снова чувствуя себя непринужденно. Она, казалось, умела совсем соглашаться, была податливой и нетребовательной, и к тому же вызывала такое влечение, что Олли сам себя проклинал за то, что не набросился на нее сразу, пока она не раздумала. «Я позвоню тебе завтра». Он встал. Пора было идти, пока не случилось то, о чем потом пришлось бы жалеть, пусть даже не ей. «Спасибо за замечательный ужин. Всегда рада». Провожая Оливера до дверей, Меган внимательно в него всматривалась, а потом поглядела ему прямо в глаза. В ее взгляде было то, что видывали немногие мужчины. Хотя спала она со многими, мало было таких, кто по-настоящему знал ее. «Оливер, спасибо тебе за все. Я ведь ничего не делал, кроме как ел, болтал и радовался общению с тобой. За что ты меня благодаришь? Спасибо тебе за то, что ты такой, даже если ты никогда мне не позвонишь». Меган была к этому привычна. Так часто случалось после ночей, полных неудержимой страсти. Как она и сказала Оливеру, мужчины в ее жизни приходили и уходили. Но если бы он не позвонил, она бы все-таки жалела. «Я тебе позвоню», — пообещал Олли, а потом наклонился, обнял ее и поцеловал. Она была первой женщиной, которую он целовал с тех пор, как жена ушла от него. Губы Меган были горячими и манящими, а тело сильным и пленительным. Больше всего на свете Олли хотел близости с ней, но в то же время понимал, что надо идти. Он хотел все хорошенько обдумать. Меган была слишком сильной женщиной, чтобы относиться к ней несерьезно. «Спокойной ночи», — прошептала она, когда пришел лифт. Оливер улыбался и смотрел ей в глаза, пока не закрылись двери. Меган долго стояла на площадке, потом медленно вернулась к себе в квартиру и закрыла дверь. Вышла на террасу, села, размышляя о нем и о сестре, о которой много лет ни с кем не говорила, и, сама не зная почему, стала тихо плакать. Глава 15. Олли позвонил ей, как и обещал, на следующее утро и пригласил на ланч в тот же день в ресторан «Четыре сезона». Минувшей ночью он, лежа в кровати, долго думал о ней и ругал себя, что не принял ее предложение и не остался. Ему все поднесли на блюдечке с голубой каемочкой, а он удрал. Оливер чувствовал себя круглым дураком и был уверен, что Меган о нем того же мнения. В полдень они встретились в четырех сезонах. На Меган было красное шелковое платье и босоножки из черной кожи на высоких каблуках. Олли подумал, что сексапильнее женщины никогда не видел, и еще больше устыдился за прошлый вечер, в чем и признался Меган, когда они уселись за столик. Фонтан посреди зала разбрызгивал легкую водяную пыль, всюду сидели люди из рекламного и издательского дела. Вряд ли можно было считать это место укромным, но у обоих не было причин, чтобы таиться.